Глава 29. В себя я приходила мучительно медленно, тело отказывалось подчиняться, голову будто ватой набили. Хотелось лежать, закрыв глаза, и ни о чем не думать. Последнее, что я помнила, как испуганно оборачиваюсь к служанке, одновременно с этим пытаясь вытащить из потайного кармана артефакт призыва. Прозрачные ледяные глаза оказываются вдруг рядом со мной, так близко, что я не успеваю сделать уже ничего. А в следующий миг тело обмякает, и меня с неожиданной легкостью подхватывают чужие руки. И больше ничего, только тьма. Тишина вокруг, пугающая, опасная. Темнота под моими веками, холод, медленно разливающийся по неподвижному телу. «Я умерла?» «Открой глаза!» Прозвучал в голове едва слышимый приказ, и я с трудом разлепила тяжелые веки. «Где я?» Помещение, в котором я находилась, окутывал мрак, но не было для меня такой уж помехой. Ведьмовское зрение позволяло видеть окружающее пространство, древнюю каменную кладку стен, потрескавшиеся от времени плиты на полу, низкий потолок и отсутствие окон. «Это что, подземелье замка? Склеп?» Очевидно, это было именно так. С трудом сев, поняла, что лежу на чем-то наподобие каменного алтаря или ложа в центре, и облегченно вздохнула, опустив голову вниз. Одежда была в порядке, он меня не тронул. Оглянулась по сторонам, но кроме алтаря здесь не было вообще ничего, лишь камень, холодный серый камень, из которого были сделаны стены и... Стоп! Двери тоже не было, а это означало, что вход сюда был только из подземного хода. Мысли в голове ворочались медленно и неохотно. Вероятно, на меня воздействовали какой-то магией. «Ментальной?» – прошептал внутренний голос, но я не была уверена в том, что он прав. Да, отец и герцог подозревали, что преступник – менталист, но было что-то еще, отличающееся. Какая-то странная магия. Я не могла объяснить себе, просто чувствовала, знала, вспоминая эти глаза с ледяными иглами внутри. Нечеловеческие, жуткие. «Нужно выбираться отсюда», – тихо произнес внутренний голос, и я с трудом сползла с каменного ложа. Перед глазами двоилось, ноги едва держали, а сознание норовило вновь уплыть в небытие. «Нельзя», – прошептала себе, с трудом добравшись до стены напротив и бессильно облокотившись на нее плечом. Дав себе несколько секунд отдыха, я медленно двинулась вдоль нее, ощупывая руками камни, пытаясь увидеть, понять. «Где-то здесь должен быть рычаг, обязательно должен». Думать о том, что преступник решил заточить меня здесь навечно, я себе запретила. Хотя чем дальше продвигалась, тем отчаяннее все больше захлестывало меня. Выхода не было. Никакого. Артефакт призыва вспыхнуло в сознании, и я судорожно зашарила руками по платью. Пусто. Если он и был там раньше, то преступник успел его забрать». «Герцог говорил, что поставил следилки в покоях», – прошептал внутренний голос. «А вот только сработают ли они на Джейн? И сработают ли на тайный ход? А в том, что меня унесли из покоев именно через него, я практически не сомневалась». «Ищи, Кайли, ищи! Выход должен быть!» Стиснув зубы, не обращая внимания на слабость и головокружение, я упорно продолжала путь. Как вдруг застыла в ужасе. Из тьмы на меня смотрели прозрачные ледяные глаза. «Здесь нету выхода, Кайли», – прошелестел пугающий голос. «Здесь есть только я. И, кажется, пришло время узнать тебя поближе». Я стояла не в силах сдвинуться с места, не в силах что-либо сказать. У меня не было ничего, кроме моей магии, которой я даже толком пользоваться не умела. Чем она поможет мне здесь? Призвать на помощь замковых крыс? Обольстить его и избежать? Точно нет, ни за что. «Кто вы?» Я сама не узнала свой голос. Так хрипло он прозвучал. Что этот урод сделал со мной? Сил не было совершенно. Как будто из меня выпили все жизненные соки. «Это не так важно», – прошелестел голос. «Впрочем, я отвечу тебе, раз уж мы давно знакомы. Мое имя – Шейпен». Из тьмы медленно показалось лицо. Я смотрела во все глаза на существо, стоявшее сейчас передо мной, потому что оно точно не было человеком, среднего роста, худощавого телосложения, не мужчина и не женщина, что-то среднее, похожее на утонченного мужчину с тонкими чертами лица и бледным лицом. Брови, ресницы, волосы тоже были белые. И эти жуткие, почти прозрачные глаза. Шейпен. Я должна была признать, это имя ему удивительным образом шло. Похоже на слово «шепот». Тот, кто появляется бесшумно и также незаметно уходит. Чья внешность настолько невзрачна, что уходит, как песок между пальцев, о чем-то тихо шелестя. Вот почему он выбирал блондинов. Вдруг отчетливо поняла я. Их внешность была чем-то сродни его. Ему легче было перевоплощаться в них. Но как же тогда я со своими черными, как смоль, волосами? И тут до меня стал доходить смысл сказанных им слов. Очевидно, что убивать он меня не планировал. Пока. А значит, есть шанс потянуть время. Моран обязательно поймет, что меня нет в покоях, и... Шейпен лишь покачал головой, изогнув губы в чудовищной улыбке. «Тебе никто не поможет, Кайли. Ты полностью в моей власти». Наступила зловещая тишина. «Он же не хочет, чтобы я... чтобы мы...» В другой раз на моем лице, наверное, отразилась бы целая гамма эмоций, но сейчас я была слишком слаба. И все же пыталась незаметно призвать свою силу, с ужасом отмечая, что она не откликается. «Да...» Бледное лицо качнулось вперед. «Пока ты спала, я взял часть твоей силы. Такая вкусная, сладкая, истинное наслаждение». «Он что сделал?» «Так я поэтому чувствую себя такой слабой и разбитой». Меня вновь затопила волна ужаса, и лишь усилием воли я подавила ее в себе. «Нужно тянуть время. Это мой единственный шанс». «Вы сказали, мы давно знакомы?» Я уже, кажется, знала ответ, но хотела услышать это от него. «Умница, девочка!» Мой пленитель иронически скривил тонкие бледные губы. «Значит, догадалась? И как давно?» Винсент странно вел себя последнее время, стал холоден и равнодушен. Я бессильно прислонилась к каменной стене, поняв, что разговор будет непростым. «Я думала, это из-за любовницы», но в замке он вдруг стал проявлять ко мне недвусмысленный интерес, как будто я снова его заинтересовала. А потом в елочной игрушке я увидела нечто странное, как будто смазанную белесую тень перед тем, как он подошел. Только не сразу связала два эти факта. «Да», — шелестящий голос острым лезвием прошелся по моим оголенным нервам. «На мгновение я не удержал его облик, и ты увидела настоящего меня вместо Винсента». «Так вот, что это было. А я все гадала и, признаться, думала, что ту тень можно увидеть только в отражении, что она что-то вроде духа». «Ошибалась». «Впрочем, о чем это я? Мы все ошибались. Думали, что ловим одного человека, а он всегда был рядом с нами». Меняя облики других людей, как перчатки. Феликс, Сесиль, моя Джейн. Сердце сжалось от боли. Живы ли они? «Кто вы на самом деле?» «Мы называем себя эмптиморфами. Но не те, кто уже встречался с нами в разных мирах». Глаза Шейпена зловеще блеснули. «Зовут нас опустошителями или метаморфами, высасывающими силу». Я содрогнулась от ужаса. Передо мной стояло чудовище, о котором я раньше даже не слышала, но от этого было еще более не по себе. Каковы его истинные возможности? «Нас осталось мало, Кайли», — Шейпен приблизился ко мне еще на шаг, так плавно и медленно, как будто не шел, а перетекал во мраке. «Как и вас!» «Нас?» «Сильных магов, которыми мы питаемся. Только они могут утолить нашу жажду». «Дарх, вампир, оборотень, пиявка!» Я цеплялась за что угодно, лишь бы не осознавать страшную правду. Он притащил меня сюда, чтобы выпить, как и других. Спасения от него нет. И то, что мои волосы черного цвета, лишь подтверждали тот факт, что я буду просто жертвой. Мой облик он перенимать не собирался. Почему Винсент? Я точно знаю, он не был сильным магом. Винсент просто был мне удобен, как оболочка. Шейпен остановился на полпути, и я вздохнула с облегчением, получив хоть временную, но передышку. Я встретил его случайно, в прошлое новогодье, на его шахте, когда открылись ворота в мой мир, и какое-то время просто наблюдал, решая, подходит он мне или нет. «Точно, Винсент же уезжал на пару дней, когда там что-то случилось», — подумалось мне. А оттуда поехал в Глейсвуд, звал и меня, но я не смогла, так как отец работал. Получается, Шейпен давно был рядом с нами, а мы даже не замечали. У него не было родственников, которые удивились бы переменам в его поведении, а Лиам Ричи был больше занят собой, нежели другом, и ему легко было соврать, — заговорила я. От невесты со слабым даром, то есть меня, вы отдалились? Оставалась любовница. «Да, Кайли, я в тебе не ошибся». Лицо Шейпена вдруг оказалось рядом с моим, и меня обдало дыханием льда. Маркиз оказался на редкость полезным. Сначала я просто брал его облик, пока он спал или был занят с дамами, и наблюдал, делал выводы, а потом полностью заменил его. Ты меня не интересовала со спящим даром, а вот Сесиль с ее магией. «Да. Я хорошо изучил этот замок в прежнее новогодье, гораздо лучше, чем его истинные владельцы». Шейпен цинично оскалился. «О чем вы говорите? О каких владельцах? Разве я еще не сказал тебе?» Метаморф внимательно смотрел на меня, отслеживая каждую реакцию. «Истинные владельцы вашей чудесной страны не люди, а демоны». «Нет». «Да, Кайли, да. И ты, моя дорогая, провела ночь с одним из них». Я пораженно молчала. «Не может быть. Как же так? А разве ты не подозревала, что и Конор, и Моран не люди?» Тихо откликнулся внутренний голос. «Разве не чувствовала опасную магию короля?» «Да, подозревала, но...» «Очень жаль, что я не сразу понял, кто ты, и не инициировал тебя сам». Прошелестел голос около моего уха, и я вздрогнула, пытаясь отстраниться. Когда он успел подобраться так близко? «Я ведь старался помириться с тобой, будучи Винсентом. Думал, ты что-то испытываешь к жениху, как минимум ревность, когда видишь его с другими женщинами. Думал, ты проявишь благосклонность, а дальше я все сделал сам». «Так вот, к чему был тот поцелуй Сесиль и сцена в библиотеке. Он просто играл со мной, заманивая в свои сети. Вот урод!» «Это было бы забавно!» Чудовище смотрело прямо мне в глаза. Они были так близки, что я могла рассмотреть каждую ледяную иглу, направленную на меня. «Иметь тебя и одновременно пить твою пробуждающуюся силу, как нектар!» Я содрогнулась от отвращения, представив подобное, что не укрылось от его взгляда. Тишину разорвал безжалостный смех. «Значит, герцог де Вер стал тем, кто понравился твоей внутренней ведьме?» Он не спрашивал, скорее утверждал. «Вот почему магия стала проявлять себя именно в замке. Один из сильнейших ледяных демонов. Не находишь, что мы чем-то похожи с ним?» «Нет!» Я крикнула, прежде чем сообразила, что не должна его злить. Тонкие черты лица исказила ярость. Глаза озарились тусклым, сумасшедшим светом. «Я все же был твоим женихом, Кайли!» Стальные тиски пальцев сжали мою талию и часто представлял себе нашу первую ночь. Пусть не в таком драматическом антураже, но ведь и ты больше не невинная девица. Не трогайте меня. Ирония судьбы, не иначе». Шейпен, не обращая внимания на мои отчаянные попытки сопротивления, тащил меня к алтарю. Несмотря на худощавое телосложение, сила его была огромна. Второе новогодье и вторая ведьма. Кажется, мне везет. Что? О чем он толкует? А потом вдруг все я поняла. И про тот портрет над камином, и про Конора, и про брошь-розу, которую он мне подарил. Вот только времени на раздумья мне больше не дали. Метаморф швырнул меня на каменный алтарь и медленно, словно смакуя каждую секунду, стал склоняться надо мной. «Скажи мне «да», Кайли, отдай ее добровольно!» Зловещий шепот казался шипением ядовитой змеи. «Он сумасшедший! Они все сумасшедшие!» Моран ведь тоже говорил что-то подобное перед тем, как... «Нет! Скажи сама, не заставляй делать тебе больно!» Мои руки, выставленные вперед для защиты, перехватили за запястья, вздергивая их у меня за головой и удерживая, как в капкане. «Что? Опять? Это какой-то чудовищный ритуал? Это все неправда, неправда!» Билось у меня в голове, пока вторая рука Шейпена легла на мою щиколотку и медленно двинулась вверх, утягивая за собой ткань платья. «Ублюдок!» Кажется, из моих глаз брызнули слезы. От беспомощности, от того, что перед тем, как иссушить меня, он собрался поглумиться. От осознания того, что я действительно оказалась пешкой в чужой опасной игре. И даже Моран. Я всхлипнула, когда рука метаморфа легла на голень, подтягивая меня ближе к нему. «Ты очень красивая, как и все ведьмы», — шептал мне метаморф, покрывая поцелуями и укусами мою шею. «Перед вами сложно устоять, даже зная, что вы лишь пища». «Пусть лучше убьет, но не глумится». Я судорожно сжала пальцы в кулаки, бессильно дернувшись в железной хватке. «Я буду наслаждаться тобой и пить тебя». Мои ноги настойчиво раздвинули коленом. «И если ты будешь хорошей девочкой, мы будем делать это долго. Я не буду спешить, хотя твоя сила манит, дурманит». Я пыталась мысленно позвать отца, но понимала, что это бесполезно. Отец вряд ли найдет меня, а если и найдет, будет слишком поздно. Я не смогу жить после того, что он собирался со мной сотворить. Волки за стенами замка бесновались, оглушительно воя, чувствуя, что я попала в беду. Я не могла слышать их, просто знала, видела перед своим мысленным взором. «Уходите!» Огромным усилием воли я послала им приказ, не желая, чтобы бедных животных убили из-за меня. «Стоп! Как я смогла дотянуться до них?» «Кайли!» — Шейпен оглаживал мое тело сквозь тонкую ткань платья. И меня замутило от отвращения, но я старалась не обращать на это внимания, как бы ни было тяжело. Я должна сосредоточиться на силе, пока он не выпил меня полностью. Сейчас я как никогда жалела о том, что такая жалкая неумеха. Что толку владеть огромным богатством, если не знаешь, как его применить? А в следующий миг пришло осознание. Мне никто не поможет. Никто, кроме меня самой. «Помоги мне, прошу, скажи, что делать», — обратилась я внутрь себя. «То, что ведьма умеет делать лучше всего — обольщать». Тихо откликнулся внутренний голос. «Что? Она же не имеет в виду, что я должна... Я и Шейпен? Нет, я не смогу. Никогда. Лучше смерть». «Притворись, пробуди свою силу», — вновь прошептал внутренний голос. «Что ж, ладно». Не знаю, как я пересилила себя, с придыханием выдохнув. «Шейпен!» Метаморф, занятый задиранием пышных юбок моего платья, на мгновение застыл, глядя на меня своими жуткими ледяными глазами. «Я хочу, чтобы ты был со мной нежен». Я чарующе ему улыбнулась. «С чего ты вдруг передумала?» Прищурившись, он подозрительно смотрел на меня, но хотя бы остановился. «Хочу, чтобы мой последний раз был приятным». Я вновь улыбнулась, призывно облизывая губы и внутренне кривясь от отвращения. «И ты готова отдать свою силу добровольно?» В глазах метаморфа разгорался потусторонний жадный огонь. «Да, прошу». «Хорошо, Кайли, так и быть. Я отпущу твои руки, если ты будешь послушной ласковой девочкой», прошептал он мне на ухо, но руки мои действительно отпустил. Я вздохнула с облегчением и тут же вновь едва не забрыкалась, потому что Шейпен дернул меня на себя, как тряпичную куклу, устраиваясь между моих разведенных ног. Что дальше? Кажется, обольщение зашло в тупик, хотя силу я теперь чувствовала лучше. Видимо, магия обольщения была у меня в крови. Мужские ладони выводили на моих бедрах узоры, подбираясь к кромке белья. Я закусила губу, борясь с отчаянием. «Вот так, да». Метаморф, поняв, что сопротивляться я не собираюсь, навалился на меня всем телом. «Моран!» — хотела было позвать я и передумала. После слов Шейпена я не знала, кому верить. «Прими меня!» Я прекрасно помнила эти слова в ночь, когда Моран меня инициировал. Получается, он тоже знал что-то, чего не знала я. И что именно я приняла? Что вообще означает эта ритуальная фраза? «Такая сладкая малышка!» Шелестящий шепот заставил меня внутренне сжаться. «Смотри мне в глаза! Хочу видеть их выражение! Когда буду брать тебя?» «Выпусти силу, дай мне посмотреть на нее, отдай мне ее, отдай Кайли!» Я сделала ровно то, что он просил, открылась перед ним, стягивая силу груди, всю, что чувствовала, что смогла зачерпнуть из окружающего пространства. Она виделась огромным раскаленным солнцем, пылающим в районе солнечного сплетения. «Давай!» – прошептал кто-то внутри меня. «Ты самая прекрасная жертва, что у меня была!» Раздался хриплый тихий голос над ухом, а в следующий момент сила заструилась по моим рукам, концентрируясь на ладонях, и со всей силы ударила Шейпена, отшвыривая его от себя и рывком спрыгивая с алтаря.